Глава 11. Во всем мире в ту пору был единый язык. Одни и те же слова. Идя с востока, люди достигли равнины в стране Шинар и там поселились. «Сделаем из глины кирпичи и обожжем их в огне», — сказали они друг другу. И кирпичи заменили им камень, а асфальт служил им вместо известкового раствора. «Построим город с башней до неба», — сказали люди. «Так мы прославим наше имя, чтобы не рассеяться по свету бесследно». Господь сошел вниз посмотреть на город и башню, над которыми трудились люди. И сказал Господь: «Единый народ, у всех один язык. И ведь это только начало их дел. Что ни задумают, все им под силу. Так сойдем же к ним и смешаем их речь, чтобы они перестали понимать друг друга». И рассеял их Господь по свету, так они и не достроили свой город. Потому этот город и называется Вавилон. Господь смешал там речь всех жителей земли и рассеял оттуда людей по всему свету. Вот рассказ про род Сима. Через 2 года после потопа, когда Симу было 100 лет, у него родился сын Арпахшад. После рождения Арпахшада Сим жил 500 лет. У него были еще сыновья и дочери. Когда Арпахшаду было 35 лет, у него родился сын Шелах. После рождения Шелаха Арпахшад жил 403 года. У него были еще сыновья и дочери. Когда Шелаху было 30 лет, у него родился сын Эвер. После рождения Эвера Шелах жил 403 года. У него были еще сыновья и дочери. Когда Эверу было 34 года, у него родился сын Пелег. После рождения Пелега Эвер жил 430 лет. У него были еще сыновья и дочери. Когда Пелегу было 30 лет, у него родился сын Реу. После рождения Реу Пелег жил 209 лет. У него были еще сыновья и дочери. Когда Реу было 32 года, у него родился сын Серуг. После рождения Серуга Реу жил 207 лет. У него были еще сыновья и дочери. Когда Серугу было 30 лет, у него родился сын Нахор. После рождения Нахора Серуг жил 200 лет. У него были еще сыновья и дочери. Когда Нахору было 29 лет, у него родился сын Терах. После рождения Тераха Нахор жил 119 лет. У него были еще сыновья и дочери. Когда Тераху было 70 лет, у него родились сыновья Авраам, Нахор и Харан. Вот рассказ про род Тераха. У Тераха родились сыновья Авраам, Нахор и Харан. У Харана был сын Лот. Сам же Харан умер еще при жизни Тераха, своего отца, на родине в Уре Халдейском. Авраам и Нахор женились. Женой Авраама стала Сара, а женой Нахора — Милька, дочь Харана. Харан был отцом Мильки и Иски. Сара была бесплодна, и детей у нее не было. Терах покинул Ур Халдейский и направился в Ханаанскую землю вместе со своим сыном Авраамом, внуком Лотом, сыном Харана, и невесткой Сарой, женой Авраама. Они дошли до Харана и там поселились. Терах прожил 205 лет. Он умер в Харане.